есть и сила, моя надежда. Ты мой Господь, ты моя радость и утешение. Ты мой Спаситель, Иисус Христос. Простил меня и оправдал, любовь свою мне дал. Подарил спасение, своею кровью убелил, грехи мои простил, простер благоволение. Боже праведный, перед тобой сейчас я предстаю, и радуется сердце, и поет прощенная душа. Тебе, Иисус, хвала, тебе стремлюсь всем сердцем. Ты моя слава, крепость и сила, моя надежда. Ты мой Господь, ты моя радость и утешение. Ты мой Спаситель, Иисус Христос. Славить без конца поют мои уста и славят Твое имя. Тебя, мой Бог, превозношу, за жизнь благодарю и за удел святыми. Боже праведный, перед Тобой сейчас я предстаю, и радуется сердце, и поет прощенная душа. Тебе, Иисус, хвала, тебе стремлюсь всем сердцем. Ты моя слава, крепость и сила, моя надежда. Ты мой Господь, ты моя радость и утешение.